Часть вторая. Ромка сидел на своей узкой койке и, как и год назад, безучастно смотрел на пачки денег, разбросанные повсюду. Они лежали на подоконнике, на столе, на кровати и стульях. Их было в десятки раз больше, но стоили они меньше. Если покупать квартиру в Москве, практически любой москвич, имеющий двушку на университете или Соколе, который, возможно, весь год провалялся на диване, глядя в телевизор и матеря Ельцина, Гайдара и проныр вроде Ромки, был богаче его и продолжал богатеть, не вставая с дивана, потому что московская жилплощадь дорожала в валюте, а эти пачки обесценивались. Эх, надо было квартиру тогда покупать, как Феликс, а не Мерседес. Вяло подумал Ромка. Верная немецкая коняга сдохла еще в январе, не пережив русской зимы. Хорошо, что не на руках. Он буквально с задницей почуял неладный во время очередного посещения автосервиса. Неожиданно даже для себя самого предложил мастеру, известному спецу по иномаркам. «Федь, а хочешь махнем, не глядя, мой мерс на твою шаху?» Федя Татарин чуть гаечный ключ не выронил, но мгновенно сориентировался. «Давай. Мага Шамиль, вы слышали, что он сказал? Свидетелями будете». Два дагестанца, пригнавшие свою черную восьмерку с пулевыми отверстиями в задней двери, заинтересованно разглядывали Ромкин Мерседес и тут же согласно закивали головами. Мерс ждал своей очереди на подъемник, и Федя еще не смотрел его. Но Ромка так лихо влетел на территорию, обдав мокрым снегом нерасторопного охранника, что даже тени сомнения в машине на круглом лице Татарина не отразилось. Он торжествовал, решив, что этот молодой пацан двинулся к головой. Ромка не был уверен в своем скоропалительном интуитивном решении, но четко знал, что ему уже сегодня нужна надежная тачка. А Мерин находится в процессе издыхания. В бежевой Фединой шестерке он не сомневался. Мастер спорта СССР по авторалли и автослесарь самого престижного 7-го дипломатического автосервиса на ВДНХ Федор Валиев сдувал с нее пылинки. Шестерка имела форсированный движок, экспортную семерочную панель с бородой и находилась в идеальном техническом состоянии. «Давай ключи и техпаспорт». Ромка ковал железо, пока горячо. «А это? А как же оформление?» Федя заерзал жопой. Он не привык так быстро принимать судьбоносные решения. А покупка машины для советского человека являлась именно таким событием. «Сегодня в 20:00 у нотариуса. В Алтуфьево встретимся. Вот адрес. А сейчас мне по делам срочно нужно». «Не переживай. Мерс 5 раз дороже твоей шестерки, и свидетели у тебя есть. Я просто на стрелку опаздываю». На этот раз дагестанцы уважительно посмотрели на Ромку и снова закивали головами. Человек, отдающий Мерседес за шестерку, чтобы не опоздать на стрелку, явно собирался там стрелять. Другого объяснения для них просто не существовало. А это значит, что он заслуживает уважения, хоть и русский. Татарин принялся вытирать руки ветошью, вариантов у него не оставалось. Вечером они оформили документы, а на следующий день Федя повез каких-то телок кататься за город, где Мерин испустил дух окончательно и бесповоротно. Прогорела прокладка блока, масло попало в охлаждающую систему, движок заклинило. В российских условиях отремонтировать его не представлялось возможным. Вот вам и лучший советский спец по иномаркам. Ромка оторвался от воспоминаний и задумался о насущном. Как жить дальше, если целый год кипучей деятельности пошел коту под хвост? Раз за разом в своей жизни он оказывался в исходной точке, в самом начале пути. Винить, кроме себя, было некого. Окружающая действительность холодно улыбалась. Да и какая к черту разница, кто виноват? Сеансы самоуничижительного психоанализа не приносят денег и, вопреки распространенному мнению, не страхуют от повторения ошибок. Вопрос – что делать? Фортуна, проявляя подчас неслыханную благосклонность в тактических моментах, стратегически его не баловала. На самом деле, тем самым оказывая добрую услугу. Ситуация заключалась в том, что он не был готов к деньгам. Деньгам другого уровня. Пока ты играешь в них увлеченно и бескорыстно, деньги, как старая кокетка, кружат тебя в упоительном вальсе, впитывая молодую энергию и кураж. Но стоит возомнить о себе, потерять непосредственности темп, маска тут же сползает, обнажая морщины и скуку старых, очень старых глаз. В комнату постучали. Он вышел, прикрыв за собой дверь. В коридоре стоял Олег Фролов, 40-летний москвич, бывший выпускник экономического факультета, живущий сейчас в общаге у Ромкиной однокурсницы. «Рома, привет! Дело есть!» Олег намеревался войти, все на этаже привыкли, что Ромкина дверь открыта всегда и для всех. «Привет, Олег! Извини, у меня там беспорядок!» Собеседник, понимающе хмыкнул. «Видел тебя вчера с этим беспорядком. Вот это ноги. Закачаешься». Объяснять, что ноги утром ушли, а сейчас он считает деньги, было неуместно, и Ромка просто кивнул. «Слушай, мне нужна небольшая услуга от тебя. Я заплачу». Олег выглядел нетипично. На интеллигентном лице неожиданно соседствовали мужественный подбородок с ямочкой и очки в тонкой золотой оправе. Больше всего он походил на американского актера Харрисона Форда, играющего ученого-археолога. Того еще ученого. Они были едва знакомы, но Ромка симпатизировал Олегу в основном из-за внешности и спокойствия, которое тот всегда излучал. Ромка удивила, что собеседник предлагает заплатить. Обычно он сам платил окружающим. Впрочем, он ничего не знал об Олеге. «Что от меня требуется? Я тебя видел в красивом импортном пиджаке. Канаричный такой. Он еще есть?» Ромка кивнул. Пиджак был куплен в валютном магазине «Олби Дипломат» по пьяни аж за $100. И являлся предметом особой гордости и его визитной карточкой. «Додень его завтра, пожалуйста. Мы поедем обедать в валютный ресторан «Трен Мосс» на Комсомольском. Ты будешь изображать одного банкира. Просто сиди, важно надувай щеки, и на все вопросы и предложения нашего собеседника говори, что тебе нужно подумать на эту тему. В основном говорить буду я. Плачу $200». Ромка тихонько офигел, но вида не подал. «Без проблем. Во сколько?» Как будто он только и делал, что обедал в валютных ресторанах. «В 2 тебе удобно? Окей?» В 2 они были в ресторане, куда подъехали на новеньком черном Lincoln Town Car с водителем. Откуда и чья эта машина, Ромка не знал, но стоила она целое состояние. По дороге Олег еще раз его проинструктировал, но очень расплывчато напоследок сказав: «Человек может показаться тебе странным, не обращай внимания. Главное, ничего, не обещай». Собеседник уже ждал за столиком. «Виктор Авдеев», — представил Олег Ромку. «Дядя Саша», — представился человек, встав из-за стола. Он был такой же дядя Саша, как Ромка, Уинстон Черчилль. Пожилой чеченец невысокого роста и весь какой-то округлый. Так выглядят бывшие штангисты. Олег, одетый в темный деловой костюм и в дорогих очках, смотрелся очень органично. Ромка в своем канареечном пиджаке и модных широких темно-бордовых штанах напоминал попугая. Дядя Саша был облачен в синий спортивный костюм «Адидас» с тремя полосками, остроносые черные ботинки и белые носки. Высокие, переговаривающиеся стороны уселись за стол. Дядя Саша, как принято на Кавказе, начал разговор издалека. Поинтересовался здоровьем родителей, обсудил природу-погоду, затронул культур-мультур. Тут принесли еду, и разговор слегка затух. Кавказец, несмотря на возраст, демонстрировал недюжинный аппетит. Про Ромку и говорить нечего. Олег оставался сдержан в еде. Вкусно было не то слово. Ромка ел и не мог остановиться. Чувствуя, что выбивается из роли пресыщенного жизнью банкира, он небрежно бросил. С утра в правительстве был, позавтракать не успел. Дядя Саша уважительно поддакнул. И не говоришь, что за жизнь пошла? Сплошные совещания, переговоры, стрелки. Когда принесли десерт, чеченец решил, что пора переходить к делу. Не особо заботясь о плавности перехода, он оборвал свой рассказ о важности соблюдения традиций на полуслове и задал короткий вопрос в лоб. «Если мы кинем тебе на банк 1,5 миллиарда из Грозного, за сколько наличку отдашь?» Ромка помешал серебряной ложкой чай в фарфоровой чашке, поднял глаза на чеченца, потом перевел взгляд на Олега. По сценарию полагалось ответить что-нибудь невнятное, типа «мы подумаем, посовещаемся», но он уже вошел в образ и продолжал молча смотреть на Олега. Жестко смотреть. «Дядь Саша, мы же договаривались ничего конкретного не обсуждать. Ты хотел познакомиться, посмотреть на Виктора. Вот он». Олег поддержал игру и деланно суетился. Ромка снова перевел взгляд на чеченца. Теперь он смотрел ему прямо в глаза. «Ну ладно, ладно. Вы там подумайте, посчитайте тогда, чтобы вам тоже выгодно было. Через Олега тогда связь держать будем». Дядя Саша миролюбиво замахал руками. При всем старании казаться радушным, его улыбкой можно было колоть орехи. Олег рассчитался, и они поднялись. Дядя Саша вызвался их проводить. Рукопожатие у него оказалось железное. У Ромки сложилось впечатление, что он вышел взглянуть, на чем они приехали, и особенно внимательно смотрел на номер, будто запоминая. Всю обратную дорогу Олег травил анекдоты, явно оставшись довольным встречей. А уже в общаге, отдавая $200, сказал, что Ромка был на высоте. У Ромки имелась куча вопросов, но он сдержался, не задав ни одного. Природа не терпит пустоты, и свято место пусто не бывает. Одна тема сменяется другой, если человек ищет, а не сидит на жопе ровно. Ромка испытывал внутренний дискомфорт от любого застоя, а потому нашел то, что искал – нового шефа по имени Олег. Именно так он обратился к Фролову, встретив его в коридоре на следующий день. «Привет, шеф!» «Привет, привет!» – Олег рассмеялся. Смех у него был хороший, добрый. «Ладно, раз уж зовешь меня шефом, делаю тебе предложение. Хочешь стать генеральным директором советско-вьетнамского совместного предприятия «Премьер»?» «Хочу. Что делать надо?» «Деньги зарабатывать?» «Договор?» Они пожали руки. Ни о зарплате, ни об условиях не было сказано ни слова, но уже на следующий день Ромка приступил к обязанностям генерального директора совместного предприятия «Премьер». Назначение подписали учредители – Олег и улыбчивая вьетнамка Фан Ким Кук, фигурой похожая на девочку, которой при ближайшем рассмотрении оказалось за 40. Обязанности его, как он скоро понял, заключались в том, чтобы не позволять пьяному Олегу раздавать деньги направо и налево. Да-да, новый шеф тоже Олег и тоже пьющий. Что поделать, тогда все пили. На переговоры приезжаешь, сразу бутылка водки на столе. И не все умели останавливаться. Новый шеф был умный. Он нанял Ромку, свою трезвую тень, которое полагалось везде сопровождать Олега и не пить. Ромку это более чем устраивало, пить он уже устал. Уровень общения нового Олега оказался на несколько порядков выше, чем у предыдущего. Правда, с зарплатой вопрос подвис. Работать за фиксу Ромке представлялось неправильным. Не его это было. В итоге договорились на процент от прибыли, которую предприятие заработает. Откуда у Олега деньги, и деньги очень большие, оставалось неясно. Компания никакой деятельности не вела. Да и компании как таковой фактически не существовало. Существовал только Олег и его деньги. Фан Ким Кук – номинал. СП Премьер – ширма. Это Ромка понял очень быстро. Теперь еще появился он. Генеральный директор без зарплаты. Фактически и номинал, и ширма, и в одном лице. Но этого он пока не понимал. Олег близко общался с руководством крупного совместного предприятия «Сиблис» и дружил с председателем правления коммерческого банка «Новый век» Виктором Авдеевым, молодым обаятельным алкоголиком, которого Ромка изображал в ресторане. При этом они оказались совершенно не похожи. Виктор происходил из интеллигентной московской семьи, с детства являлся типичным мажором, и, как оказался предправление банка, оставалось неясным. С Олегом у них имелись общие интересы по части выпивки. Очень быстро Ромка стал своим в обеих структурах. Его все узнавали, улыбались и здоровались. Особенно секретарши. Почему-то Олег запретил ему знакомиться с ними ближе. Параллельно они создавали из Премьера видимость настоящей фирмы. Сняли офис, наняли секретаршу Олю, менеджера Марину и сразу двух водителей – Серегу и Андрея. Ромка, используя недавние навыки, быстро приобрел автотранспорт. Голубую, зеркально тонированную 99-ю и вишневую девятку. Машины обошлись в фирме дешевле рынка, и Олег остался доволен. Ромка также остался доволен, потому что получил от каждого из продавцов по $500 комиссии. Купили оргтехнику, пару компьютеров, факс, ксерокс. Было не очень понятно, зачем все это великолепие нужно, поскольку никакой внятной идеи, чем заниматься, по-прежнему не существовало. На все вопросы Олег отвечал: «Не торопись, вот наладим офис, и все будет». Вокруг него постоянно крутились всевозможные прохиндеи с безумными проектами, цель которых сводилась к тому, чтобы выжать из Олега деньги хоть на эти проекты, хоть на любые другие. Поскольку Ромка занимал первый рубеж обороны, ему первому и приходилось выслушивать бред фантастических прожектов, а потом сдерживать натиск соискателей средств, страждущих пробиться к телу самого. Откуда прожектеры узнавали, что у Олега есть деньги, было не очень понятно. Но все они так или иначе являлись разной степени близости его знакомыми приятелями, которыми человек неизбежно обрастает к 40 годам. Если он не мизантроп, конечно. Олег ни разу не был мизантропом, имел легкий общительный характер и не умел отказывать людям. Он был мягким человеком. И люди этим беззастенчиво пользовались. Ромка сидит в своем офисном кабинете за столом, на котором сразу два телефонных аппарата. Один обычный, дисковый, второй — крутой радиотелефон Panasonic, состоящий из базы и трубки с выдвижной антенной. Заходит секретарша Оля, молоденькая блондинка с миловидным личиком и фигурой 40-летней женщины. Из-под длинной темно-зеленой юбки выпячивает зад угрожающих размеров. Ниже выглядывают ноги в плотных нейлоновых чулках, бесформенные, как ласты тюленя, которые она при ходьбе заворачивает носками внутрь, словно боясь выронить плод. Оля влюблена в Олега. Тот пока держится. «Ром, там опять этот, с усами!» Говорит, ему Олег назначил. «Пусть зайдет. Он не хочет к тебе, хочет коллегу. Олег в общаге, дрыхнет после вчерашнего. Оля неприятно упоминание общаги, поскольку там Наташа. Она вздергивает носик. Я ему объясняю, что президента нет и, возможно, не будет сегодня. А он говорит, что будет ждать, сколько потребуется. Передай, что Олег просил меня с ним переговорить. Заходит усатый. А, Роман, добрый день, добрый день. А куда же Олег запропастился? А мы договорились. Усатый излучает радушие и крайнюю степень приязни. Добрый день, Владислав Александрович. Ромка широко улыбается в ответ. Ему не приходится кривить душой, он так устроен, что всегда непосредственно реагирует на радушие, хоть бы и показное. Что это ты меня по отчеству? Мы же в прошлый раз перешли на «ты». Влад. Просто Влад. Хорошо, извините. То есть, извини. Ромке неуютно тыкать человеку вдвое старше себя, даже если он считает его мудаком. Ты передал Олегу, что я тебе рассказывал про этот пароход с сигаретами? Да. Мы пока не можем этим заниматься. И профиль не наш, и объем слишком большой. Вот. Я как раз поэтому и пришел. Мне удалось найти ходы на таможне. Все ввезем, как детское питание. Влад, у нас нет таких денег. Это вот. А самое главное, есть уже покупатель на весь объем. Надо только дать взятку таможенникам 100 тысяч долларов. И миллион в кармане. Я гарантирую, что через неделю верну в 10 раз больше. Влад, смотри, я все продумал. Мы не будем передавать деньги, пока не увидим документы. Деньги против документов. Влад, парохода нет в порту. В смысле? Как его нет? Я звонил в Питер. У меня там есть люди. Человек съездил в порт, поговорил с начальником смены. Пароход был. Ареста груза не было. Пароход разгрузился и неделю назад ушел обратно в Гамбург. Ну, значит, опять придет? Влад, мы не занимаемся сигаретами. Тем более в таком объеме. В этом бизнесе башку отстрелят в 5 секунд. Хорошо. У меня имеются связи в Ханты-Мансийском округе. Есть возможность влезть в нефтянку. Денег сначала вообще не нужно. Влад, мы не полезем в нефтянку. А почему ты говоришь «мы», когда Олег не в курсе? Потому что я генеральный директор, и это относится к моей компетенции. Но это мы еще посмотрим. Дверь хлопнула. Ромка подождал пару минут и осторожно выглянул в приемную. Усатого не было. Оля играла в «Тетрис» на компьютере, который, кажется, лишь для этого и существовал. Марина, подтянутая 35-летняя стерва, также влюбленная в Олега, неприязненно смотрела ей в затылок и отчитывала водилу Серегу. 120-килограммовый Серега, раздобревший бывший мастер спорта по гребле, равнодушно зевал. Второй водитель, худой интеллигент Андрюха, сидел на стуле, мрачно глядя в окно. Его недавно бросила жена. Ромка негромко произнес. «Серег, поехали обедать?» «Есть, шеф!» Широкая физиономия просияла. «Роман, Сергей мне нужен. Я должна отвезти документы в банк». Марина постоянно зондировала границы своих полномочий в компании и пыталась плести интриги, для которых ей не хватало участников. «Возьми Андрея. Андрюх, сгоняй в банк с Мариной». Водитель поднялся, безучастный к мирскому, и направился на выход. Его сутулая спина словно выражала упрек присутствующим в том, что они могут обедать, играть в тетрис и заниматься прочей ерундой, когда в мире происходят трагедии вселенского масштаба. Марина грудью вдавила Ромку обратно в его директорский кабинет и негодующе зашипела. «Ты что, не видишь, в каком он состоянии? Ну, развеется заодно?» «Господи, почему вы, мужики, такие черствые?» «Марин, не драматизируй. Она же просто ушла, а не умерла. Другой бы радовался на его месте. «О, боже!» Марина драматично закатила глаза, еще раз толкнула Ромку упругой грудью спортивной, не рожавшей женщины и, негодующе вскинув голову, покинула кабинет. Ромка вышел вслед за ней, быстро пересек приемную, чтобы не ввязаться еще в какой-нибудь диспут, и буквально скатился по лестнице. Серега в заведенной машине ждал прямо на тротуаре у подъезда. Кажется, даже 99-я перебирала копытами в нетерпении. Поскорее добраться до пельменной. На обед гнали, как на пожар. Водил Серега мастерски, не гнушался встречкой, а из запрещающих знаков признавал лишь бетонные блоки посреди дороги. Съели по 3 порции останкинских пельменей с туалетной бумагой вместо мяса. И Серега уважительно произнес. «Ладно, я большой, но в тебя-то, шеф, куда столько влезает?» Ромка сопровождал Олега везде, буквально став его тенью. Было очень удобно, что они жили на одном этаже. Встречались утром и вместе ехали в офис. Весь день проводили бесконечные бесплодные встречи, а вечером вместе возвращались. Нередко Ромка с Серегой привозили тело Олега и сдавали на руки Наташе, домовитой и покладистой девушке из Беларуси. Бывшая Ромкина однокурсница, она также была теперь аспиранткой 2-го года обучения, но в отличие от него прилежно писала диссертацию. Что-то, связанное с адаптацией идей Маркса применительно к эпохе развитого социализма. То, что на дворе уже вовсю господствовал дикий капитализм, ее, если и смущало, то, во всяком случае, не останавливало. За Олегом она чувствовала себя как за каменной стеной, мечтала поскорее выйти за него замуж. Так что регулярные вносы тела пока сносила безропотно. Ромка подозревал, что это пока. Было не очень понятно, почему Олег ютится в крохотной Наташиной комнатенке, имея возможность купить любую квартиру. В какой-то момент Ромке пришла в голову мысль, что шеф не съезжает из соображений безопасности. Найти его в главном здании МГУ, к тому же охраняемом милицией, представлялось невероятным. Общежитие насчитывало около 6000 комнат, не считая аудитории 4 факультетов, ректората и квартир профессуры в боковых крыльях. Дело в том, что единственное, куда Олег не брал Ромку, это редкие встречи с дядей Сашей. И он не забыл фразу про 1,5 миллиарда, которая легко объясняла процветание шефа. Но также легко могла объяснить, если бы того нашли с дыркой в голове. А еще Ромке казалось, что и пьет Олег, чтобы прогнать мысли, которые его тревожат. И чем дальше, тем больше. Он оказался прав. В какой-то момент Олег не выдержал. Или проблему стало невозможно дальше откладывать. Совершенно трезвый, тот начал разговор. «Ромчик, мне нужна твоя помощь». «Да, Олег, без проблем. Я скоро улетаю в командировку в Австралию. Ну, ты знаешь». «Еще бы не знать. Он ее и организовывал, удивляясь, зачем Олегу оружейная выставка в Аделаиде, участие в которой предложил очередной мутный тип, а Олег неожиданно согласился. Да еще и типа брал с собой в нагрузку. В качестве собутыльника, по всей видимости. Ромку бесили эти бесконечные любители халявы, но он никак не мог добиться права посылать их нах с порога, чтобы не тратить времени. Более того, некоторые умудрялись проскальзывать мимо него, и, воспользовавшись очередной слабостью командора, вырывали из того какие-то деньги. Буквально с мясом. Как правило, наутро помятый Олег, виновато улыбаясь, просил. «Запиши на Волчанского 10 тысяч долларов до 16-го». «Блин, опять! Ты же знаешь, он не отдаст! А мне? Его лови потом!» «Ну ладно, Ромчик, не кипятись». Улыбка становилась еще более виноватой. Олег снимал очки и беззащитно моргал добрыми близорукими глазами. Ромка тут же отходил. Он все готов был простить Олегу в эту минуту. А про себя клялся, что достанет Волчанского из-под земли. Иногда ему даже удавалось возвращать какие-то деньги. Если они еще оставались, конечно. Есть некоторая нестыковка с этой командировкой. У нас с дядей Сашей одна операция намечена. И там все может случиться как раз, когда меня не будет. Важная операция? Да, довольно серьезная. На несколько миллионов долларов. Себе хрена. Может, не летать в Австралию? Подумаешь, потеряешь десятку, даже меньше. Билеты еще можно сдать. Да и свинюка можно не возить легко, перетопчется. Нет, ты не понимаешь. Там серьезные люди летят. Замминистра, директор, ТОЗа, депутаты. За несколько миллионов долларов можно весь ТОЗ купить и замминистра с депутатами на сдачу. Нет, Ром, не все деньгами меряется. Поживешь с моё, поймешь. Хорошо, что надо сделать? Я тебя познакомлю с дядей Сашей, и ты будешь поддерживать с ним контакт. Так я же с ним знаком. Ну да. Ну, я расскажу, что ты ушел из банка, и мы теперь работаем вместе. Это даже лучше. У него больше доверия будет. Но мне придется с ним детали обсуждать. Короче, это деньги партии. Воцарилось молчание. Они поехали к дяде Саше. В связи с понижением Ромкиного статуса отпала необходимость в пафосе. Хрущевка на Таганке ничем не отличалась от тысяч других таких же по Москве. Уютный зеленый дворик, шум и гомозня на детской площадке. Дядя Саша встретил их все в том же спортивном костюме, только сейчас он казался гораздо уместнее. На старом выщербленном паркете стояли две огромные гири. Дядя Саша тяжело дышал. Дверь им открыл молодой подтянутый чеченец. Еще один находился в комнате. Впрочем, они, словно повинуясь неслышной команде, тут же ушли на кухню, закрыв за собой дверь. В этот раз не было никакой раскачки, ни ритуальных любезностей, ни предложений чая-кофе. Дядя Саша выглядел хмурым. Там это... Пацаны в горах уже отдали 2/600. Спрашивают, когда посылать можно. Дядь Саш, в Москве сейчас нереально договориться. Вот Виктора из-за этого уволили, что он хотел эти бабки принять. Дядя Саша подозрительно оглядел Ромку и с плохо скрытой угрозой произнес. Мы это, 250 тысяч зеленых качнули в эту тему. 3 ярда подвесили в натуре. А ты мне Горбатого лепишь. Олег взял паузу, чтобы чеченец не распалялся дальше, заводясь даже от звука собственного голоса. Ромке казалось странным, что такой взрослый, седой человек общается, как молодой баклан. Вообще все выглядело несколько искусственно, но от этого не менее опасно. Мне это... Сказали, надо на Шора выходить, там это... РКЦ первый, что ли, с гарантией. Ты знаешь этот Шора-Мора? Вопрос адресовался Ромке. Он не знал, что это такое. К счастью, перебил Олег. Дядь Саш, на Шора мы выйдем. Мой однокурсник у него работает, но это не быстро. У них там прослушка и все такое. И говорят, он не берет от незнакомых. А через первый РКЦ сейчас все платежи заворачивают. Обратно отправляют. Нам же это не нужно. Конечно, не нужно, вскипел чеченец. Второй раз отправлять — это опять платить. У нас что, сберкасса, что ли? Ну, я и говорю, зачем рисковать в Москве? Вот у Виктора коллеги есть в Питере, крупный банк. Он съездит, переговорит. Дядя Саша снова смотрел на Ромку, теперь как на брата. Взгляд был теплый и дружеский, чуть ли не заискивающий. Переобувался чеченец на ходу. «Ты это...» «Правильно. Давай. Скажи, что не обидим. Заплатим, сколько скажут. Только это... без кидалова. Из-под земли достанем». Дядя Саша снова ощерился, голос зазвучал глухо, и в таком состоянии он выглядел наиболее естественно. Ромка молча кивнул. В банке Ромку встретили радушно. Спрашивали, куда пропал. Ему удалось попасть к Головчину и переговорить. Тот несколько удивился размеру суммы, внимательно посмотрел на Ромку, но сказал, что не видит препятствий, если деньги поступят на корсчет банка как положено. Наличными такую сумму не обещаю, но дальше по контракту отправим. Почему нет? Комиссия, как обычно, по тарифам банка. Дмитрий Львович, а можно будет проконвертировать эти деньги и валюту отправить в Польшу по импортному контракту? Ну, в принципе, не вижу препятствий. Если фирма-владелец даст нам поручение, мы купим валюту на бирже и отправим хоть в Польшу, хоть в Америку. У нас есть корсчета в западных банках. Сумма, конечно, непривычно большая, но каких-то ограничений в законе я не знаю. Юристы еще посмотрят. А ты хорошо знаешь этих людей? Ромка отрицательно помотал головой. Он не мог соврать Головчину. Просто странно, что они не работают через свой банк. Ведь такие деньги не берутся вдруг из ниоткуда. Они должны работать уже приличное время и обслуживаться в каких-то банках. Такие жирные клиенты всем нужны. А все-таки есть шанс снять наличными? Клиенты готовы на повышенную комиссию и без приходников. Можем попробовать. С этим Ромка и отбыл из Питера. В СВ он ехал один. Олег в это время уже приземлился в другом полушарии. Ромке не спалось. За окном непроглядная тень периодически взрывалась россыпью огней, проносящихся полустанков, и мысли скакали столь же хаотично. Вот он ни секунды не верит, что в его банк действительно придут фантастические 3 миллиарда. А вот представляет, что получит обещанные 5%, какие-то заоблачные 150 миллионов. Вдруг все перебивает совсем свежее воспоминание. В кабинет заглядывает секретарша Оля. «Рома, там какой-то следователь на проводе Олега спрашивает. Скажи, что он в длительной загранкомандировке». «Я сказала». Он спрашивает, кто за него. «Хорошо, соедини. Только не называй ни имени, ни должности». В трубке раздается довольно молодой голос. «Следователь Октябрьского УВД Винокуров. Представьтесь, пожалуйста». «Федоров Сергей Владимирович. А должность у вас какая, Сергей Владимирович?» «Водитель я. А что, никого главнее нету, что ли?» «Так это, улетел начальник?» «А какой вопрос? Я передам». «А у вас связь с начальником имеется?» «Так только улетел вчерась. Какая связь?» «Далеко улетел? В Австралию?» «Да, не близко. А вы давно работаете в компании?» «Я-то? 2 месяца. А кто-нибудь есть, кто дольше вас работает?» «Нету. А какой вопрос?» «Вам что-нибудь известно про контракты с Польшей?» «Чьи контракты? Зачем?» «Ну, в вашей компании имеются контракты с Польшей? Вы же совместное предприятие. Вы слышали что-то про зарубежные контракты вашей компании, в частности, с Польской Народной Республикой?» «Не слышал. В Польшу не ездили, только по Москве». «А где живет Фролов, вы знаете?» «Ну, это а как же. На Ленгорах. Здоровый домина с башнями. Адрес какой там?» «Какой адрес? Я же говорю. МГУ на Ленгорах. Как смотровую проехали и налево». «Ладно, все понятно. Телефончик мой передайте Фролову, как только сможете. Пусть сразу позвонит». Следак продиктовал номер, и Ромка с облегчением положил трубку. Он еще какое-то время после разговора чувствовал себя придурковатым. Это было неприятное воспоминание. Также тяготила ответственность перед дядей Сашей. Если что-то пойдет не так, чеченцы не будут разбираться, кто прав, кто виноват. Это он четко себе представлял, поскольку 2 года ел и спал с ними бок о бок и хорошо знал менталитет. Для чеченца не существует полутонов. Ты или враг, или друг. Результат либо есть, либо нет. Никакие объяснения его не интересуют. Но что может пойти не так? Олег заверял, что это деньги КПСС, деятельность которой запретили, и поэтому партия сама не может распорядиться собственными средствами. А совместное предприятие «Премьер» имеет на это полное право как коммерческая организация. Правда, не совсем понятно, при чем тут чеченцы и 600-е «Мерседесы». Захотелось отвлечься от мрачных мыслей, и он стал представлять, что купит на полученную комиссию. Во-первых, новенькую трешку BMW, они такие стильные, глаз не оторвать. Представил, как подъедет к общаге, все рты поразевают. Да что там общага? Куда бы ни подъехал, все девчонки его будут. Вот Олег не умеет толком распорядиться деньгами. Живет с одной Наташей. И что он в ней нашел? Во-вторых, Ромка решил купить трешку на Фрунзенской набережной. Не то чтобы ему очень хотелось квартиру, его и общага вполне устраивала. Но так, для порядка уже нужно было где-то приземляться. Все-таки не мальчик, 25 как-никак. А потом, никто не мешает жить в общаге и иметь квартиру. Дальше машины и квартиры фантазия не простиралась. Материальные блага никогда не были в числе его приоритетов. Еще через минуту он спал, не раздеваясь и не потушив свет. Когда дядя Саша узнал, что Олег улетел в Австралию, он был в ярости. Ромка спокойно перенес вспышку гнева, сказал, что за товарища не отвечает, и передал разговор с Головчиным, добавив, что не берет на себя никаких гарантий. Хотите? Отправляйте деньги. Не хотите? Не отправляйте. Это была бесполезная ремарка, поскольку за такую сумму, случай что, будут карать и правых, и виноватых, до кого дотянутся. Только теперь ему стал понятен хитроумный план Олега. Отсидеться максимально далеко, если произойдет накладка, или вернуться, как ни в чем не бывало, если все пройдет гладко. Ну что ж, шеф по-своему прав. Ромка должен сам заработать свою долю. Или не заработать. Через 3 дня он снова выехал в Питер. Деньги ушли. Его сопровождали 4 молодых чеченцев. Они были улыбчивы, легкие, жизнерадостны. Все необходимые документы находились у Ширвани, по всей видимости, старшего среди них. Ромка не стал говорить, что знает некоторые чеченские слова. Набор известных ему слов имел довольно специфический характер. Несколько ругательств и выражения типа «проходи в ноги», «забери спину», «бери на болевой», «души», а также «бить», «убить» и «справить большую нужду». Как будет малая нужда, он забыл. К счастью, пока ничего подобного в их разговорах между собой не звучало. Утром были в Питере, не мешкая, поехали в банк. Обстановка в банке Ромке сразу не понравилась. Во-первых, не было на месте ни Головчина, ни главного бухгалтера Козловского. Оба неожиданно улетели в командировку в Финляндию. «Странно», — произнес Фузеев, который встретил их на вокзале. «Вчера оба были. И потом, они никогда не уезжали одновременно. Больше ни у кого нет права подписи. Разве что доверенности оставили». Очень скоро выяснилось, что доверенности нет. Формально оставшийся за старшего пожилой зампред потел и на вопросы отвечал невнятно. Удалось только выяснить, что деньги зашли, но сделать с ними ничего невозможно ввиду отсутствия подписантов. Хорошо, что молодые чеченцы остались в фойе на входе. Охрана наотрез отказалась их пропускать по причине поголовной вооруженности. Они не стремились к конфликту и спокойно ждали. Ждали денег. «Послушайте, Яков Соломонович, но я же буквально вчера звонил и разговаривал с Головчиным. Он ничего не говорил про командировку. Сказал, Придут деньги, все сделаем как положено. Молодой человек, я ничего не знаю. У меня нет права подписи. Решайте с председателем. Да как же я решу, если его нет? Может, можно как-то связаться с ним? Я ничего не знаю, меня ни о чем не предупреждали. Видно было, что Яков Соломонович Гольдберг, всю жизнь проработавший в Ленинградском управлении Госбанка СССР, сильно напуган. А также, что он все знает, но не хочет вообще говорить на эту тему. Яков Соломонович, не бывает такого, чтобы банк прекратил свою деятельность. У вас сотни клиентов, тысячи проводок. Не может быть, чтобы все остановилось. Кто-то должен все это подписывать. Я ничего не знаю! Взвизгнул Яков Соломонович в ответ. Хорошо. Тогда я скажу тем ребятам внизу, что это вы не отдаете им их деньги. Ромка встал. Подождите, Роман. Оказалось, что старик помнит его имя. Вы можете попробовать решить свой вопрос в нашем филиале на Выборгской. Управляющая на месте, у нее есть право подписи. Только ради бога, не говорите, что это я вас послал. На Гольдберга было жалко смотреть. Он явно не рассчитывал на подобные ситуации, погнавшись за длинным рублем в некоммерческом банке, о чем сейчас ужасно сожалел. Ромка с Фузеевым вышли из кабинета. «Ты что-нибудь понимаешь?» Сашка отрицательно покачал головой. «Я только понимаю, что с этими деньгами какая-то проблема. Головчин с Козловским резко свалили, чтобы не брать на себя ответственность. И Гольдберг не хочет брать ответственность. Может, ему и запретили. Оставили как козла отпущения. Но какая проблема? Деньги пришли, они на счету. Значит, с ними все нормально?» Сашка лишь развел руками. «Кто управляющий филиалом?» Сашка опять развел руками, он никогда не сталкивался с работой филиала. Управляющей оказалась баба. Но она стоила нескольких мужиков. Кореянка Ким, сидя в своем кабинете напротив всех шестерых, твердо посмотрела Ромке в глаза и заявила. «Знаешь что? Я не хочу, чтобы потом говорили. А, это та Ким, которая съела 3 арбуза и обосралась?» Ромке было, мягко говоря, не до сантиментов, но он любовался в этот момент ее круглым, некрасивым лицом в оспинах, ее мужеством. Он понял, что денег они не получат, и думал только о том, как выходить из ситуации. К счастью, Ширвани взял инициативу на себя. «Это наши деньги, давай их сюда! Эти деньги воняют. Если ты придешь за ними через 3 дня, я отдам все до копейки». «А что будет через 3 дня?» «За это время сделают экспертизу о визовке, и станет понятно, откуда эти 3 ярда взялись». Дальше были угрозы и склока, но все уже понимали, что денег они не увидят. Переходить к силовым действиям прямо в кабинете директора филиала банка чеченцы не решились. Это было бы глупо. На улице Ромка твердо пообещал явиться на стрелку в Москве. Обратно он ехал один. Несмотря на предстоящую стрелку у гостиницы «Россия», смотрящий прямо на Красную площадь, настроение улучшилось, потому что наступила определенность. Уже в который раз Господь уберег его от явного криминала. Такой ценой денег не хотелось. Особенно денег партии. Из Москвы он с переговорного пункта позвонил Олегу в Австралию и коротко обрисовал ситуацию, не забыв упомянуть про звонок следователя. «Понял», — глухо произнес шеф и надолго задумался. «Вот что. На стрелку не ходи и про дядю Сашу забудь. Он не знает, где ты живешь и вообще думает, что ты Виктор. В банк они сунутся не решаться, там крыша покруче будет. Со следователем я сам разрулю, когда приеду. А ты когда будешь? У тебя билеты на послезавтра». «Нет, я задержусь тут. Проект интересный нарисовался». Понял. Слушай, я не могу не пойти, я пообещал. И потом, я ничего ему не гарантировал. Вот ты даешь. Нашел с кем в благородство играть. Да ни один чеченец не собирается держать слово, если он его русскому дал. Мы для них неверные, а неверного можно как хочешь обманывать и кидать. Аллах не осудит. Они понимают только силу. Благородство — это не про них. Олег, это не про благородство. Просто я не собираюсь всю жизнь бегать. Я ничего не гарантировал и не виноват, что она не выдала деньги. Они сами там были и сами общались. Причем тут мы? Если бабки чистые, они могут послезавтра приехать и все забрать. Какие проблемы? Тогда и стрелки не будет. А если бабки паленые, то мы под это вообще не подписывались. На другом конце провода повисла тишина. То ли шеф думал, то ли связь оборвалась. Наконец он заговорил. «Слушай, все не так просто. Дядя Саша, тот еще терщик. Он так закрутит базар, что не вырулишь. К любому слову докопается. Я тебя очень прошу, не ходи. Подожди хотя бы, когда я вернусь. Я организую приличную команду из банка, чтобы мы могли на равных разговаривать. Ладно, не переживай, я что-нибудь придумаю. Сейчас связь прервется, деньги заканчиваются». Ромка положил трубку, не давая Олегу возможности ответить. Не хотел ставить шефа в неловкое положение. Через два дня, в 13:59, он стоял на ступеньках центрального входа гостиницы «Россия» спиной к храму Василия Блаженного и лобному месту за ним. Нельзя сказать, что он был абсолютно спокоен, но и чрезмерного волнения не испытывал. Скорее, возбуждение с долей любопытства. На стрелках такого уровня ему присутствовать еще не приходилось, тем более в одиночку. Ярко светило солнце, так что приходилось щуриться. Красная площадь гомонила за спиной на всевозможных языках. Западные туристы хлынули в столицу недавнего противника, обнаружив не зловещий Мордор, а бедность и гостеприимство, граничащее с поклонением. За $100 крепко сбитый фермер из Техаса с обветренным лицом или краснощекий бюргер из Мюнхена могли получить здесь столько разнообразных удовольствий, что только крякали, оглядываясь на дородных жен, задающих гиду глупые вопросы. Шустрые итальянцы, как всегда, первыми раскусившие новые возможности, прижали шумными мужскими ватагами. Ровно в 14:00 из отеля вышли 7 или 8 молодых чеченцев. Ромка не считал. Стройные, гибкие, подвижные, как ртуть, они как один были одеты в черные отутюженные брюки со стрелками и белоснежные рубашки, что выгодно отличало их от тяжелых и громоздких славянских бандитов, обычно облаченных в спортивные костюмы или кожаные куртки, смотря по сезону. Впрочем, крепкие шеи, теснившие распахнутые воротники, подсказывали, что и силы жилистым кавказцам не занимать. Ромка невольно любовался оппонентами, сам не заметив, что улыбается. Однако ответной улыбки не дождался. Чеченцы были собраны и серьезны. Ни дяди Саши, ни Шервани среди них не было. «Ты почему один?» — спросил незнакомый парень. «Олег в Австралии. Вы деньги забрали?» Казалось, собеседник озадачен, хоть и старается этого не показывать. Он явно не ожидал видеть здесь Ромку в единственном числе и не очень понимал, что с ним делать. Видимо, указаний по такой ситуации не было. Не отвечая на вопрос, он выбрал привычный путь наезда. «Вы что, шутки с нами шутить собрались?» «Какие шутки? Мы договорились с Шервани встретиться. Вот я пришел». В его ответе не было ни агрессии, ни страха, лишь простодушие дурачка. Искреннее простодушие. Любую фальшь или страх чеченец почувствовал бы мгновенно. А так ситуация складывалась нештатная. Нужно было принимать решения на месте, а к этому дисциплинированные, привыкшие строго подчиняться старшим молодые чеченцы казались не готовы. «Короче, послезавтра здесь, в это же время, Если Олега не будет, ты ответишь за все. А его мы найдем хоть в Австралии, хоть в Антарктиде». Крылья носа хищно раздувались. Он требовательно смотрел на Ромку, и тот вынужден был кивнуть. Чеченцы дружно развернулись и стали подниматься по ступенькам. Они уже не казались ему симпатичными. Он, наконец, испытал страх, шестым чувством поняв, что только что избежал серьезной опасности. Но послезавтра ситуация вряд ли разрешится столь же мирно. Даже точно. Благополучного исхода не получится. Он все-таки вляпался в дерьмо.